18. День начался именно так, как я любила. С распахнутых навстречу летнему теплу окон, с легкого ветерка, шевелящего кружево занавесок, с ароматного чая, румяных пирожков и булочек всех мастей, горками возвышающихся на вазах. Я сидела за столом в высоком отцовском кресле, верная детской традиции беречь его место, пока он в отъезде, и наслаждалась домашним теплом и уютом с жаждой путника, 3 месяца пробиравшегося дикими тропами. Бабушка Манефа устроилась напротив, пила чай, смешно отливая понемногу на блюдечко, и внимательно слушала мой рассказ о событиях минувшей ночи и о тех новостях, которых пока не знал никто в королевстве. Рассказывать ей было приятно и интересно. Она понимала мое возмущение и обиды с полуслова, охала и радовалась именно там, где я от нее этого ждала, и смотрела на меня с восхищением, какого мне так не хватало после отъезда родителей. Я давно уже, еще с тех пор, когда мечтала о внимании старшего принца, поняла одну важную вещь. Человеку просто необходимо, чтобы его понимали и хоть изредка им восхищались, или хотя бы хвалили. Тогда у него прорезаются крылья и готовность терпеть любые разлуки, обиды и разные неприятности. «Ваша милость, письма!» Новая горничная, аккуратная и учтивая, поставила возле меня поднос с конвертами. «Унеси в кабинет», — велела я, стараясь даже краем глаза не смотреть на внушительную кучку, поверх которой лежал синеватый конверт с золотым тиснением. «Разберу в свободное время». Но посыльный предупредил, что это письмо нужно прочесть немедленно. Виновато хмурясь, пролепетала она. «Никогда не спорь с хозяйкой», — строго прикрикнула на нее бабушка. «Не видишь, у ее милости руки в креме. Вот позавтракает, умоется и прочтет. Ступай». Я мгновенно сунула палец в крем и со вздохом напоказ облизала. Горничную как ветром сдуло, а Манефа лукаво улыбнулась и подлила мне чаю. Позавтракав, мы перебрались на южную веранду, помогать кухарке, затеявшей земляничное варенье, перебирать ягоду. Сообразительная женщина тут же убежала спасать пригоравшие пироги, а мы с бабушкой, подвинув ближе широкую корзинку, принялись за работу. Земляника была лесной, купленной у деревенских ребятишек, сбегавших в лес по холодку, и потому мелкой, зато невероятно душистой и сладкой, и далеко не все ягоды попадали в медный тазик. Бабушка лакомилась наравне со мной, успевая спрашивать о волнующих ее вещах и слушать ответы. Особенно ее заботили переселенцы с Харгидора. Вопрос, чем они будут зарабатывать, был главным в череде остальных. «Цитадель все просчитала», — пояснила я. «Если им отдать пустующие земли на западе, они и себя прокормят, и в города будут продавать излишки, поэтому цены на некоторые продукты станут ниже. Купцы, конечно, не обрадуются, но их небольшие убытки сполна покроют спрос новичков на инструменты, ткани и посуду. Во всех случаях цитадель будет следить и помогать всем, чем сможет». А могла она очень многое, и Манефа знала это не хуже меня, потому и кивнула одобрительно. Время близилось к обеду, и уже устав от земляники, я собиралась пойти погулять у фонтанов, но прибежавшая служанка сообщила, что прибыли посетители и просят их принять. «Переодеться бы», — засомневалась, оглядывая подол простенького муслинового платья с узором из редких синих цветочков, между которыми виднелось несколько брызг земляничного сока, но решила, что не стоит. Я в гости никого не приглашала и не ждала, а потому наряжаться не обязана. «Зови». «Сюда?» — осторожно осведомилась горничная, и я поняла, что мне снова не повезло, и прислугу придется менять. Слишком глубоко засели в ее мозгу вычурные лицемерные правила и порядки столичной знати, где она служила раньше. А в нашем небольшом городке, одном из двух подчиняющихся герцогу Таринскому, жизнь намного проще, хотя до столицы отсюда полдня езды. «А куда же еще?» — с укором глянула на нее Манефа, и девчонка исчезла так поспешно, словно имела портальный амулет. «Мира и достатка этому дому», — учтиво произнес от дверей первый гость знакомым до мельчайших интонаций голосом. Широко распахнув от изумления глаза, я взглянула на него и поразилась еще сильнее. До сих пор никогда еще мои напарники не появлялись здесь в это время, тем более вдвоем, к тому же разряженные как на бал. Если судить по кружеву манжеты и алмазам на поясах и ножнах, именно туда они и собрались. Не кстати, вспомнив про королевский прием, сама ответила я на свой же незаданный вопрос. «Мира и спокойствие», — повторил Рент, точнее, принц Райвент. «Благодарим, ваше высочество», — с достоинством наклонила голову Манефа. «Спасибо за привет, ваша милость. Чудесный сегодня день, не правда ли? Но уже жарковато. Не желаете присесть? Я прикажу принести холодных напитков». «Спасибо». Они дружно обошли стол с разных сторон и устроились по бокам от меня, беря в невидимые клещи. «Хотите ягод?» Я подвинула ближе оставшуюся землянику, выбрала самую крупную, оборвала черешок и бросила ягоду в рот. «Пожалуй, я тоже останусь здесь». Последовав моему примеру, Эст захватил целую горсть, пачкая соком белоснежные кружева. «Не подлизывайся. Я же вижу по твоей хитрой ухмылке, что вы пришли не просто поесть земляники. И, кстати, ты должен сейчас сидеть возле своей Савиллы». «Они рассорились», — предупреждающе глянул Рент. И это было неслыханной щедростью с его стороны. До сих пор друзья никогда не делились со мной такими секретами. Все, что касалось их личной жизни, всегда было под негласным запретом. «А причина-то хоть важная?» Бесцеремонно влезла в разговор бабушка, и я была благодарна ей за это. У меня самой не хватило бы смелости задавать подобные вопросы. «Причина?» Эст нахмурился, помолчал и нехотя сказал. «Она не хочет уходить со смотрин. Дала отцу клятву, что победит в отборе. Королева обещала помочь, и она выкупила у кредиторов долги Филиппа Тюаре и отдала ему расписки. Но взамен взяла с него слово дворянина, что Савилла выполнит все ее указания. Вся родня Сави уже видит ее принцессой, и компаньонки бдительно следят за ней, не позволяя разговаривать со мной». «Еще бы!» — сердито усмехнулась бабушка. «Из нищеты да сразу в королевский дворец». «Я тоже не беден», — вскинувшись, сверкнул гордым взором Эстон. «Но твоего состояния хватит только на жену и детей», — не впечатлилась его оскорбленная физиономия Манефа. «Они надеялись всей семьей пристроиться под крылышком у королевы. И пока не верят, что она уехала надолго. Все знают, какой неуемный у нее характер и сколько хитрых задумок в запасе. Вот станет ей завтра на юге нехорошо, и вскоре окажется, что жить она может только во дворце». «Вряд ли Альгерд поверит в такие хитрости», — мрачно буркнул Рент, и я вдруг вспомнила, что говорим мы о его матери. «Бабушка», — попросила Манефу, послав ей укоризненный взгляд. «Неужели нет никакого способа убедить Савиллу?» «Ломать-то можно и медведя», — уклончиво ответила она. «Да толку в том мало. С вечера уговорит, а утром она одумается, вспомнит про клятвы и совесть и от всего откажется. Или, хуже того, сочтет себя предательницей родичей и чего не то над собой сотворит. Бывали и такие случаи. Самый простой способ — оставить ее в покое, но не молча, а растолковать все по-хорошему и ждать, пока ты победишь в этом отборе. Вот тогда они сами ее Эстону на подносе и с бантом доставят». «Не удастся ей ничего объяснить», — помрачнел еще сильнее Эст. «Они как тюремщики следом ходят. Меня и близко не подпускают. Рент их задержал, я пытался поговорить, но она трясется, плачет, ничего слушать не желает. Да и не хочу я никого на подносе с бантом. Она должна сама решить, кто ей нужен. Я или родичи Рент. Может, Гина попробует ей объяснить, что Рент все равно на ней не женится, даже если она победит. Хотя без королевы и леди Оттавии на этот счет можно не волноваться. «Стало быть, верно, я угадала», — печально вздохнула бабушка. «Вы примчались за Гиной. Нашли ей задание, неприятное и неблагодарное. Разочаровал ты меня, мальчик. Я тебя взрослым воином считала, а в тебе еще детские привычки живучи. Спихнуть важное дело на кого-нибудь из близких. Раз нет матери или старшего брата, то на друга или подругу». «Манефа!» — вмиг возмутилась я. «Ты что такое говоришь? А для чего тогда друзья, как не помочь в трудную минуту? И он не виноват, что никого из родни нет, а жить одному действительно нелегко. Когда не с кем поговорить, спросить совета, да хоть просто знать, что есть человек, которому не безразличны твои беды». «Все верно ты сказала», — кивнула она, и в прищуренных глазах мелькнула плутовская искорка. «Только вспомни, кому сама побежала, когда тебе было плохо и обидно? К наставнику и его жене. Вот они такие друзья, которые не предадут и не оттолкнут в трудную минуту». «Бабушка...» Я огорченно смотрела на нее, не находя слов и пытаясь понять, ради чего она вспоминает самые обидные для меня моменты. «Ты хочешь нас поссорить?» «Нет», — уверенно качнула она головой, — «не хочу. Да и не так просто разорвать боевую дружбу. Но о том, что пора вам поговорить на чистоту, а не плести за спиной у друзей интриги, могу сказать открыто и прямо. Они ведь по извечной мужской логике считают девушек дичью и пытаются орудовать испробованными методами, ставить силки, готовить приманки и ловушки, и не понимают, что ты уже вышла из того наивного возраста, когда это действует безотказно. И не спорь!» — прикрикнула Манефа на пытавшегося что-то сказать принца. «Иные женщины до старости наивны, как подростки, падки на банальную лесть и дешевые комплименты. И никогда не поймут, почему раз за разом наступают на те же грабли. Удел у них такой. А некоторые девушки взрослеют быстрее других. И причины у всех разные. Недолго сохраняют душевную ветреность сироты и те, кто всецело занят непростым ремеслом. Всегда серьезнее других маги. У них от малейших ошибок зависит жизнь. И люди, взявшие на свои плечи заботу о более слабых». «Леди Манефия», не выдержав норовоучения, прервал ее Равент. «Вы, несомненно, правы в некоторых деталях, но не все знаете». «Ошибаешься, мальчик», — с неожиданной силой стукнула сухим кулачком по столу Манефия. «Все я вижу. И давно все знаю. И говорю в последний раз. Ты выбрал неверный путь. Подумай об этом, пока не поздно. Илгиния очень честный и чистый человек, и с ней можно разговаривать только откровенно. Твой брат этого не понял и чуть не сжег ей сердце. Модена и Стайн с Альмисой едва ли наизнанку не вывернулись, ее вытаскивая, а вас тогда рядом не оказалось. Я не скажу вслух того, о чем вы и сами хорошо знаете. Но сейчас идите на свой бал и спасайте своих подружек. Да не забывайте, что юные девушки — существа нежные и ранимые. И даже самые стойкие и терпеливые из них не могут все время себя к чему-то принуждать. Гинни тоже такая хрупкая девушка. И сейчас ей просто нужен отдых». Несколько секунд они сидели молча, пряча взгляды, а я лихорадочно пыталась сообразить, чем можно сгладить подобную вопиющую бестактность бабушки. Хотя Манефа уже в том возрасте, когда людям прощаются некоторые чудачества и странности, но сейчас она перешла все допустимые границы сумасбродства. «Извините». Наконец Отмер Рент резко встал, ухватил за руку ринувшегося к нему Эстона и открыл почти такой же мгновенный портал, как мои наставники. «Бабушка!» — сумела я выдавить лишь через минуту после их стремительного ухода, скорее похожего на бегство. «За что ты их так ненавидишь? Разве они сделали тебе что-то плохое?» «Ничего не сделали, цветочек мой лазоревый!» Ласково улыбнулась старушка, и у меня появилось настырное желание проверить. А одна ли эта женщина? Не подменяли ли ее пару минут назад на злющего двойника? «Тогда зачем ты с ними говорила так грубо?» «А иначе никак нельзя было». Смотрела она на меня чуть виновато и снисходительно, как на малыша, которому приходится объяснять взрослые заботы. «Они ведь оба росли не в доверии, как ты, и приноровились жить по совсем другим правилам. Ни на кого не надеяться, никому до конца не верить, всех держать на расстоянии, своих планов и намерений никому не раскрывать, ничего прямо не просить, все нужное добывать интригами и хитростью». «Ты сейчас говоришь о каких-то других людях, злых и пронырливых. А Эс с Рэндом не такие». Не хотелось мне соглашаться, хотя некоторые черты были подмечены бабушкой очень верно. «Не такие», — охотно согласилась она. «Они сумели остаться добрыми и честными мальчиками, но прячут это от всех под личиной. Под такой толстой невидимой броней, чтобы не пропустить ни ядовитых укусов придворных блюдолизов, ни безразличия родни». Хотя герцог Таринский вовсе не равнодушен к сыну и старается снабдить Эстона всем самым лучшим, но втайне, чтобы не слушать упреков жены. А Ютенсия хоть и любила сына, но деспотичной любовью эгоистки, которая желает видеть предмет своего обожания покорным, как дрессированная собачка. Поэтому обоим юным лордам пришлось отвоевывать себе уважение и свободу с боем. И я говорю не про ваши походы на Харгидор, но в этих битвах закалились их мужские характеры. Лишь одно они пока делают неверно. Не стараются, вернее, не решаются отбросить прежние привычки и предубеждения. «Ну так ты сама сказала, что эта жизнь заставила быть такими», — подумав, возразила я. «Чего же тогда от них требовало?» «Недоверчивым людям трудно вдруг начать полагаться на других», — согласно кивнула бабушка. «Но само по себе это не беда. Самое страшное, когда чрезмерная осторожность мешает понять самых дорогих людей, открыться им и даже может навсегда сломать жизнь». «Мне непонятно, о чем ты говоришь», — призналась я, обдумав ее слова. — Ты не могла бы привести примеры? — Не могу, лапонька. Я свое слово всегда держу. Ты сама слышала, как я пообещала не открывать их секретов. Могла только подтолкнуть, а объясняют все пусть сами. Но если я верно рассудила, то один из них придет еще сегодня. Не ведаю лишь когда. Я смотрела на нее ошеломленно, пытаясь понять, не шутка ли это. И зачем Эст пойдет сюда, если во дворце, просто кишащем ради праздника придворными ловеласами, бравыми гвардейцами и важными лордами, падкими на юных прелестниц, у него останется любимая девушка. А Ренду тем более нечего тут делать в такой знаменательный день, когда брат празднует одновременно коронацию и помолвку. Скорее всего, бабушка ошибается. Но говорить ей об этом я не стану. Незачем расстраивать старушку. Наоборот, подыграю, пусть ей будет приятно. Тогда придется идти менять платье, заодно умыться. У меня от ягоды руки липкие. Покладисто объявила ей и отправилась в свои комнаты. И действительно переоделась. В светлое и легкое летнее платье, без рукавов, но с пышной шифоновой пелеринкой в цвет оборком юбки. Украшала ее крохотная атласная розочка, которую я сменила на живой белый бутон. Волосы заплела свободной косой и уложила пышной короной, оставив лишь несколько кокетливых локонов. И только в тот момент, как начала аккуратно подкрашивать губы нежно-розовой помадой, вдруг отчетливо осознала, что наряжаюсь старательно, как для встречи гостей. Хотя никаких гостей не будет. Я же это точно знала. Но стереть помаду с губ, а пудру со щек, предательски алеющих от предвкушения, все же не решилась. Так и сидела в своем кабинете, перебирая от безделья кучу накопившихся писем и с тоской думая, где взять хорошего секретаря. Лучше всего женщину. Не очень молодую, серьезную, сообразительную, ответственную и честную, чтобы можно было доверить печать, а не оказаться в новой ловушке. Но где же такую найти? А других мне не нужно. Синеватый конверт, какие рассылала только королевская канцелярия, гордо лежал в сторонке, притягивая, в то же время отталкивая. Хотелось прочесть послание и убедиться, что меня и в самом деле позвали на коронацию. И в то же время в сердце закрадывалось подозрение, что в письме может быть просьба посидеть сегодня дома и не тревожить душу гордой королевской невесты. Я с одинаковым пониманием отнеслась бы к любому варианту, но не хотелось оказаться в глупом положении. Ведь нет смешнее и глупее человека, рьяно отказывавшегося идти на прием, куда его заранее попросили не приходить. «Геночка, красавица моя, что ж ты сидишь тут в духоте, когда в саду так хорошо?» Появившаяся в кабинете Манефа мгновенно развеяла все мои сомнения и тревоги. «Пытаюсь письма разобрать». Вздохнула я утомленно и вдруг сообразила, что искала секретаря абсолютно не там. «Манефа, а у тебя случайно нет подходящей женщины на место секретаря или экономки? Но письма разбирать — ее обязанность. Мне хочется женщину не очень молодую, спокойную и надежную. Скоро я буду почти все время проводить на Харгидоре, и нужен человек, которому можно доверять». «Я подумаю», — кивнула она. «Может, и найду. А пока сама разберу, а ты иди гулять. Садовник говорит, там начинает спеть твоя любимая ранняя груша-медовка». «Правда?» — обрадовалась я и воспользовалась случаем улизнуть от злосчастного письма. В саду было тенисто и прохладно. Струилась по желобам стекавшая из пруда светлая вода, зеленела коротко постриженная бархатная травка, что-то лениво высвистывало невидимое в кроне печуга. Я добралась до раскидистой высокой груши и убедилась, что садовник был прав. Некоторые плоды уже призывно желтели сквозь глянцевую листву. Но все они почему-то росли на самых верхних ветвях, а те, которые я могла бы сорвать, оставались пока темно-зелеными и жесткими, как камни. Несколько минут я ходила вокруг груши, прикидывая, как лучше поступить. Сходить переодеться и влезть на дерево или попытаться достать несколько плодов маленьким щитом. Второй способ, несомненно, был проще и быстрее, но меня мучили сомнения. Сумею ли я отсюда выбрать самые спелые груши и не оборвать заодно половину урожая, нанеся сердцу старого садовника непоправимый урон? Был и третий способ, но он требовал значительных затрат магии. Хотя... Ставить пообещал забрать меня на Харгидор пораньше, а там запас энергии восстанавливается намного быстрее. Не сомневаясь больше ни секунды, я сотворила узкий высокий купол и забросила себя на его вершину, не забыв создать перила, как для Ренда. Вот теперь усыпанные плодами ветви были рядом, только протяни руку, и я принялась обрывать самые спелые груши в прихваченную корзинку. «Гина, ты что там делаешь? Неужели в вашем доме больше некому залезть на дерево?» Я потрясенно смотрела на младшее высочество, возмущенно взиравшее на меня с дорожки, и пыталась сообразить, по каким признакам бабушка догадалась о его приходе. «Гина!» Райвен подходил все ближе, и я начинала понимать, какую картину он видит. Меня, висящую между довольно тонких и хрупких ветвей. Похоже, сбор фруктов пора прекращать. Воздушная лапа уверенно подхватила меня и поставила на травку вместе с корзиной. В следующее мгновение растаял ненужный больше купол. А потом смерчем налетел встревоженный Равин, схватил меня на руки и куда-то потащил. И лицо у него при этом было таким обеспокоенным, словно на нас с трех сторон шли кабаняки, винты и коты. «Ваше высочество!» — учтиво, как на приеме, произнесла я. «Не будете ли вы так любезны поставить меня на травку?» Головой ударилась. На миг замедлил он шаг и нахмурился еще сильнее. «И как тебя только угораздило туда полезть?» А потом помчался еще быстрее. «Рент!» — рявкнула я и создала круговую непроницаемую защиту, осознав, что сейчас его больше ничем не остановить. «Я ничем не ударялась и не падала!» «Я сам видел!» Он уперся в невидимую преграду, попытался ее обойти и, наконец, замер, прижав меня к щиту и сердито сверкая глазами. «Это был купол, такой, на каком ты стоишь в бою, только маленький», — терпеливо объясняла я, вглядываясь в нахмуренное лицо друга. «А теперь отпусти меня, а то груши помнутся». «Ты могла сразу сказать про щит?» Не спешил он выполнять мою просьбу. Сразу я с него спустилась. Оправдываться не хотелось, но командир тревожился за меня всерьез, и неожиданно это тронуло до глубины души. «Ты же знаешь, я всегда действую по первому намеку». «Только не знал, что ты изводишь магию на щиты». Вздохнул он, и я мгновенно убрала защиту. Рент был прав, не стоило тратить столько энергии. «Ну, теперь ты меня отпустишь?» «Может, все-таки донести до беседки?» Учтиво осведомился напарник, но в его голосе скользнула незнакомая горечь. «Да какой?» — завертела я головой. «Так это же далеко, я и сама дойду, а ты можешь взять корзинку». Он как-то криво усмехнулся, поставил меня на траву, забрал корзину и, не оглядываясь, направился к выбранной беседке. А мне ничего не оставалось, кроме как брести позади, недоумевая и злясь. Вот ради чего он пришел, спрашивается, если даже не желает со мной разговаривать? Или нам предстоит беседа на какую-то неприятную тему? Но на какую? О новом короле? Об Эстоне? Или Рент задумал какую-то интригу? Напарник прошел в беседку. Постоял секунду, оглядывая накрытые ковриками и покрывалами широкие скамьи с удобными спинками, и сел в угол, даже не догадываясь, что именно этого я от него и ожидала. Двух последних лет мне с лихвой хватило, чтобы наизусть выучить каждый жест и невысказанное еще намерение командира. Наблюдательность и умение предугадывать действия монстров и напарников — главные необходимые защитникам качества. Без них очень трудно вовремя выбрать нужный щит, и почти невозможно уберечь напарников от ран. «Садись». Поставив перед собой корзинку, то ли пригласил, то ли велел лучник, хотя приказывать мне в моем собственном доме не имел никакого права. Но спорить или артачиться я не стала, точно зная, что сгорю потом от любопытства, если он встанет и уйдет, так ничего и не объяснив. Просто подошла и села слева, на расстоянии вытянутой руки. Подложила себе под бок подушки, устроилась поудобнее и вытащила из корзины самую спелую грушу. «Угощайся». «Зачем ты полезла на купол сама?» Взяв плод, принц бдительно оглядел его и, вытерев о рукав, осторожно откусил. «Не зачем, а почему? Просто рядом не было никого, кто не побоялся бы стоять на невидимом куполе и рвать груши. Но если бы мне сообщили, что ты придешь, то, несомненно, подождала бы тебя». «Ты намекаешь на то, что я должен был предупредить о своем приходе?» — поднял он бровь. «Хотя сама даже не читаешь королевских писем». «Откуда ты знаешь?» Вмиг насторожилась я и тотчас нашла сразу две лазейки, оправдывающие мою непочтительность королевским конвертам. «Впрочем, ты прав. Мне неинтересны витиеватые поздравления, приглашения и признания в дружбе, которой никогда не было. В нашем доме их читают компаньонки и дворецкий. Но я намерена взять секретаря, так как сама в последнее время читаю лишь письма, посланные с магическими вестниками. Они приносят по-настоящему интересные мне сообщения». «Хорошо», — помолчав, кивнул Райвент. «Это ты объяснила. А почему не достала груши воздушной петлей или малым щитом? Ты же прекрасно это умеешь». «Как выяснилось, умею, но недостаточно хорошо. Я готова была объяснять что угодно, лишь бы отсрочить неприятную новость. В этом теперь не было никаких сомнений». Хорошее известие Рент выкладывал сразу, буквально с порога. «Спелые груши слишком нежные. Их нельзя ни сжать посильнее, ни уронить. К тому же они растут рядом с еще недозрелыми, а те нужно постараться не сбить». «Почему?» Так ведь они еще поспеют попозже. Этим и хороши большие деревья. Плоды спеют неравномерно, и можно почти 3 декады каждый день кушать свежесорванные». «Да?» Принц изумился вполне искренне. «А я этого не знал». «А вот я уже давненько подметила, что наш сообразительный и находчивый командир иногда не знает обыденных вещей, известных, как мне казалось прежде, каждому человеку. В первый раз это произошло, когда я прихватила в поле горячие пирожки, только что нажаренные кухаркой Альмисы. Тогда нас еще посылали в самые спокойные квадраты, и в ожидании появления монстров мы успевали перекусить». «Какие странные печенья», — сказал тогда Рент. «Я таких никогда не видел». «Это пирожки», — объяснили мы с Эстом в 2 голоса. «Нет», — уверенно возразил лучник. «Пирожки я ем каждый день, они совсем другие». После жаркого спора мы объяснили напарнику, лица которого я никогда не видела, что пирожки бывают печеные и жареные, и он, судя по всему, ел только печеные. Если бы я в те дни задала родителям или всезнающей Манефе вопрос, как такое может быть, то узнала бы, что жарить пирожки на сковородах настрого запретило ее величество, не взлюбившее их так же яро, как и меня. И вполне могла сообразить еще 2 года назад, с кем хожу на монстров. «Тебя просто не допускали к сбору плодов?» Сочувственно улыбнулась я, и вдруг снова помрачнел. «Меня много куда не пускали». Фыркнул еле слышно и с досадой стиснул губы. Но почти сразу взял себя в руки, подавил вздох и неожиданно очень серьезно произнес. «Я давно хотел тебе сказать, но откладывал. Мне вдруг стало очень страшно. Таким тихим, строгим тоном он всегда объявлял самые дрянные новости, вроде сообщения о том, что нас окружили 3 стаи кабаняк, а болты у него остались только легкие. Но сейчас мы не в поле, и монстров тут не бывает. Но могут найтись самые неожиданные несчастья, вроде тех, что так щедро сыплются на меня в последнее время. Необходимо было что-то срочно сделать, чтобы избежать этой беды. Например, вспомнить про неотложное дело или почувствовать себя плохо. А лучше всего и вовсе упасть в обморок, отсрочив плохие вести 2 дня или навсегда. А я сидела и упорно грызла грушу, зная, что Рент мгновенно раскусит подобные уловки и потом всегда будет посматривать на меня презрительно, как на попавшихся на мелкой лжи фрейлин. «Но теперь молчать больше нельзя, да и бабушка твоя...» «Вот вы где!» — прервал ненавистное мне объяснение голос учителя, и я послала горячую благодарность всем богам всех храмов за своевременное спасение. «Рент, ты очень кстати. На Харгидоре объявлено чрезвычайное положение. На городок Мезот напали полчища крысаков. Все наши уже там, но щитов не хватает». «У меня резерв не полностью», — поспешила я предупредить учителя, но он отмахнулся. «Неважно, возьмешь накопители. Мы к подобным нашествиям готовились. И еще 2 года назад предложили Харгидорам начинать перебираться к нам. Но люди ведь упрямы. Пока не прочувствуют беду на своей шкуре, никому не поверят. Готовы? Идем».